Полчаса спустя мы вышли в еще жаркий солнечный свет. Тимотео расстрелял 40 патронов и единожды зацепил краешек мишени. Остальные пули улетели в море. — Хорошо, Тимотео, подожди меня, — холодно бросил Савант. Тимотео, также загребая ногами, зашагал к машине, залез на заднее сиденье и застыл, как истукан. — Ну, мистер Бенсон? Я ответил не сразу. С одной стороны, открывалась возможность заработать, с другой — не хотелось врать. Способностей у него нет. Но это не значит, что из него нельзя сделать меткого стрелка. 10 уроков, и вы сами удивитесь его прогрессу. Нет способностей. Возможно, они проявятся. Упускать ученика не хотелось. Через 2 недели я смогу выразиться более определенно. Через 9 дней, мистер Бенсон, он должен стрелять так же хорошо, как и вы. Поначалу я подумал, что он шутит, но змеиные глаза превратились в щелочки, и на полном лице не было и тени улыбки. Извините, это невозможно. 9 дней, мистер Бенсон. Я покачал головой, едва сдерживая раздражение. Мне понадобилось 15 лет, чтобы научиться хорошо стрелять. Полагаю, учитель я неплохой, но чудес я не творю. Давайте это обсудим, мистер Бенсон. Тут жарковато. Я уже не так молод. Саванто кивнул на бунгало. Отойдем в тень. Конечно, но обсуждать нечего. Мы просто отнимаем друг у друга время. Он направился к бунгало. Мне не оставалось ничего другого, как следовать за ним. Через 9 дней... Он должен стрелять так же хорошо, как вы. Парень не только ни разу не попал в мишень. Хуже того, он ненавидел ружье. Как он держал его, как вздрагивал каждый раз, нажимая на спусковой крючок. При выстреле он не упирался прикладом в плечо, так что от отдачи оно, должно быть, превратилось в сплошной синяк. Увидев приближающегося Саванто, Люси открыла дверь и улыбнулась ему. Она не слышала нашего разговора и подумала, что у меня появился новый ученик. — Не хотите ли пива, мистер Саванто? — спросила она. — Вам, наверное, хочется пить? Его лицо осветила добрая улыбка, он приподнял шляпу. — Вы очень добры, миссис Бенсон, но не сейчас, может, чуть позже. Я пригласил его в гостиную. Похлопал Люси по руке. «Я ненадолго, дорогая. Продолжай красить». Ее глаза удивленно раскрылись. Затем она кивнула и вышла из бунгало. В гостиной я закрыл за собой дверь, пересек комнату и выглянул в окно. Люси красила заднюю стену, черный кадиллак стоял на жарком солнце, шофер курил, Тимотео сидел неподвижно, положив руки на колени. Я обернулся. Саванто снял шляпу и положил ее на стол. Сел на один из стульев с высокой спинкой, доставшихся нам от Ника Льюиса, оглядел гостиную, затем посмотрел на меня. — С деньгами у вас не густо, мистер Бенсон. Я закурил. — Нет, но какое это имеет значение? У вас есть то, что нужно мне. У меня то, что нужно вам. У вас талант, у меня деньги. — И что? Я отодвинул от стола стул и сел. — Для меня очень важно, мистер Бенсон, чтобы мой сын за 9 дней стал метким стрелком. За это я готов заплатить вам 6 тысяч долларов. Половину сейчас и половину по истечении установленного срока, если меня устроит результат. — 6 тысяч долларов? Я сразу представил, что мы сможем сделать с такими деньгами. — 6 тысяч долларов? Мы не только отремонтируем школу, но и купим время для рекламы по местному каналу телевидения. Сможем нанять бармена, прочно стать на ноги. Но тут я вспомнил, как Тимотео обращался с ружьем. меткий стрелок. Не хватит и 5 лет, чтобы научить его стрелять. «Благодарю за доверие, мистер Саванто», — ответил я. «Мне, конечно, не помешали бы такие деньги, но, скажу откровенно, вашему сыну не стать хорошим стрелком. Конечно, я могу научить его стрелять по мишени, но не больше. Он не любит оружие. При таком отношении я ничего не добьюсь». Саванто потер затылок. «Пожалуй, я попрошу у вас сигарету, мистер Бенсон. Доктор запретил мне курить, но иногда желание слишком велико, особенно когда волнуешься». Я дал ему сигарету, зажег спичку. Он глубоко затянулся, выдохнул дым, не отрывая взгляда от потолка, а мои мысли вновь завертелись вокруг того, что бы я сделал, имея 6 000 долларов. Молчание и сигаретный дым наполнили гостиную. Его ход. Мне оставалось только ждать. «Мистер Бенсон, я ценю вашу честность. Мне бы не понравилось, если бы вы сказали, что сделаете из Тимотео снайпера при первом упоминании о 6 000 долларов. Я знаю недостатки моего сына. Однако он должен стать метким стрелком за 9 дней. Вы сказали, что не можете сотворить чудо. В обычной ситуации я бы с этим согласился, но не сейчас. Дело в том, что Тимотео обязан научиться стрелять за 9 дней». Я вытаращился на него. «Почему?» «На то есть причины. Они не имеют к вам ни малейшего отношения». Змеиные глаза блеснули. Он стряхнул пепел в стеклянную пепельницу на столе. «Вы говорили о чудесах. Но мы как раз живем в веке чудес. Прежде чем приехать сюда, я навел о вас справки. И сейчас мы бы не сидели за одним столом, если б я сомневался в том, что вы именно тот человек, который мне нужен. Вы не только прекрасный стрелок, но и доводите до конца начатое дело. Во Вьетнаме вы уходили в джунгли на долгие, полные опасности часы в одиночку, только с ружьем. Вы убили 82 вьетконговца, хладнокровно, одним выстрелом на каждого. Мне нужен такой вот человек, не признающий поражения». Затушив сигарету, он продолжил. «Сколько вы хотите за то, чтобы научить моего сына стрелять, мистер Бенсон?» Я заерзал на стуле. «За 9 дней это невозможно. Может, за 6 месяцев мы чего-то добьемся, но 9 дней — нет. Деньги тут ни при чем. Я же сказал, у него нет способностей». Он не сводил глаз с моего лица. «Деньги очень даже при чем. За свою жизнь я пришел к выводу, что за деньги можно купить все, если только назначить подходящую цену. Вы уже подумали о том, как распорядиться 6 000 долларов. С такими деньгами вы могли бы подновить школу, и она начала бы приносить доход. Но 6 000 недостаточно для сотворения чуда». Из внутреннего кармана пиджака он достал длинный белый конверт. «Здесь, мистер Бенсон, 2 облигации на предъявителя. Я считаю, что носить их с собой удобнее, чем пачку денег. Каждая облигация стоит 25 000 долларов». Он бросил конверт на стол. «Взгляните сами. Убедитесь, что я вас не обманываю». Руки дрожали, когда я вынимал из конверта облигации и разглядывал их. Я первый раз видел облигацию на предъявителя и понятия не имел, настоящие они или поддельные, но выглядели они как настоящие. Я положил облигации на стол. Руки плохо слушались. Гулко билось сердце. «Я предлагаю вам 50 000 долларов за то, чтобы вы совершили чудо, мистер Бенсон». «Вы это серьезно?» Я внезапно осип. «Разумеется, мистер Бенсон. Сделайте из моего сына снайпера за 9 дней, и эти облигации ваши. Я ничего не понимаю в облигациях. Я тянул время. Возможно, это просто клочки бумаги. Саванто улыбнулся. Как вы убедились сами, я оказался прав, говоря, что за деньги можно купить все. Теперь вы хотите знать, не фальшивые ли эти облигации. Вы уже не упоминаете о том, что они способны на чудо. Он наклонился вперед, постучав по облигациям ногтем указательного пальца. Они настоящие. Но вы можете не верить мне на слово. Давайте съездим в банк и послушаем, что там скажут. Спросим, могут ли они обменять эти две бумажки на 50 000 долларов наличными. Я встал и отошел к окну. В маленькой комнатке мне не хватало воздуха. Посмотрел на черный кадиллак, на длинного парня, сидящего на заднем сиденье. «Обойдемся. Хорошо. Считаем их настоящими». Вновь Огасто улыбнулся. «Правильное решение. Времени и так мало. Я поеду в отель «Империал». Я там остановился». Он взглянул на часы. «Сейчас начало 6-го. Пожалуйста, позвоните мне в 7 часов и скажите, согласны ли вы сотворить чудо за 50 000 долларов или нет». Он убрал облигации в карман и поднялся. «Одну минуту. Я хочу знать, почему ваш сын должен хорошо стрелять и по какой цели? Иначе я не смогу подготовить его. Вы говорили об одном выстреле, но выстрелы бывают разные. Я должен знать, мистер Савант». Он задумался. Взял со стола шляпу и посмотрел в нее. «Ну что ж, я вам скажу. Я заключил глупое пари с моим давним другом на очень крупную сумму. Мой друг — прекрасный стрелок и вечно хвалится своими охотничьими успехами. Я опрометчиво заявил, что метко стрелять может научиться кто угодно. Это делается практикой». Он пристально посмотрел на меня. «Даже я, мистер Бенсон, если много выпью, способен на глупости. Приятель предложил пари, что мой сын не сможет убить бегущее животное после 9-дневной подготовки. Я был пьян, зол и согласился на пари. Теперь я должен его выиграть». «Какое животное?» — спросил я. «Обезьяна, прыгающая с ветки на ветку, олень, заяц, убегающий от собаки. Не знаю, что-то в этом роде. Выбирает мой друг. Но выстрел должен быть смертельным». Я вытер потные руки от джинс. «И сколько вы поставили, мистер Саванто?» В какой уже раз блеснули золотые коронки. «Вы очень любопытны, но я вам скажу. Я поставил 500 000 долларов. Хотя я и богат, но не могу потерять такие деньги». Улыбка застыла на его лице. «И не собираюсь терять». Видя, что я все еще колеблюсь, он продолжил. «И вы не можете отказаться от 10% этой суммы». Он помолчал, не сводя с меня глаз. «Жду вашего звонка в 7 часов, мистер Бенсон». Он вышел из бунгало и по горячему песку направился к кадиллаку. Я провожал его взглядом. На полпути он остановился, обернулся и приподнял шляпу. Попрощался с Люси. 50 000 долларов. Даже от мысли о таких деньгах меня прошиб пот. 50 000 долларов за чудо. Ну что ж, значит, придется его сотворить. Я услышал, как открылась дверь. Вошла Люси. «Хорошие новости, Джей. Зачем он приезжал?» Я словно очнулся. Мне-то уже начало казаться, что деньги у меня в кармане. «Принеси мне пиво, дорогая, и я тебе все расскажу. У нас осталась только одна банка. Может, побережем ее? Принеси пиво», — вырвалось у меня. Рисковато, конечно, но я переволновался и хотел пить. Во рту пересохло, першило в горле. Сейчас она удивленно взглянула на меня и убежала на кухню. Я вышел из бунгало и сел на песок в тени пальмы. $50 000. Подумать только! О, Боже, невозможно даже представить! Я набрал горсть песка и дал ему высыпаться между пальцев. $50 000. Появилась Люси с кружкой пива в руке. Подошла, дала мне кружку, села рядом. Я выпил ее до дна, достал сигареты, закурил. Все это время Люси не отрывала от меня глаз. — У тебя дрожат руки, дорогой. Что случилось? Я рассказал обо всем. Она слушала, не прерывая меня, обхватив колени руками. — Такие вот дела, — закончил я. — Я не могу в это поверить, Джей. Он показал мне облигации, каждая на $25 000, я ему верю. Джей, подумай хорошенько. Никто не будет тратить такие деньги на пустяки. Я в это не верю. Я бы заплатил $50 000, чтобы сберечь 500 000. Ты полагаешь, это пустяк? Но ты же понимаешь, что он придумал это пари. Не так ли? Кровь бросилась мне в лицо. А почему? Богатые люди спорят на большие деньги. Он сказал, что был пьян. Я в это не верю. Ну что ты заладила одно и то же? Я видел деньги! Я уже кричал на нее. Ты ничего в этом не смыслишь. Перестань повторять, что ты не веришь. Она отпрянула от меня. Извини, Джей. Я взял себя в руки и сухо улыбнулся. И ты меня извини. Такие деньги. Подумай, что мы с ними сделаем. Только подумай. Мы превратим это место в ранчо. Наймем слуг, построим бассейн. Я мечтал об этом. Но денег-то не было. Ты сможешь научить этого человека стрелять? Я уставился на Люси. Ее вопрос вернул меня на землю. Я встал и прошелся по песку. Разумеется, она права. Смогу ли я научить эту жердь стрелять? Я знал, что за 6 000 нечего и пытаться, но за 50... Я сам назвал это чудом. А Саванто заметил, что сейчас век чудес. Я повернулся к Люси. Такой шанс выпадает раз в жизни. Я научу его стрелять, чего бы мне это ни стоило. Пожалуй, над этим надо подумать. Я должен позвонить Саванто через 1.5 часа. Если я соглашусь, мне необходимо уяснить для себя, как этого добиться. Я должен убедиться сам и убедить его, что такое возможно. Да, тут придется пораскинуть мозгами. Я двинулся к тиру, но меня остановил голос Люси. — Джей! — нахмурившись, я обернулся. — Что еще? — Ты уверен, что нам стоит ввязываться в это дело? — Я... У меня предчувствие... Я... Вот уж это позволь решать мне самому. Что бы ты ни чувствовала, дорогая, второго такого шанса не представится. Я сидел в тире, курил сигарету за сигаретой и думал. К 7 часам я пришел к выводу, что смогу заработать деньги Саванту. В армии я по праву считался одним из лучших инструкторов по стрельбе, и через мои руки прошли десятки обезьян, которые поначалу не могли отличить приклад от ствола, но постепенно, терпением, криком, ругательствами, смехом, я превращал их в приличных стрелков. Но приличный стрелок еще далеко не снайпер. Я это понимал, но мысль о деньгах существенно сближала эти понятия. Когда я вышел из тира, Люси еще красила бунгало. Ее глаза потемнели от тревоги. — Ты решил? — Буду его учить. — ответил я. — Сейчас позвоню Саванту. Мне потребуется твоя помощь, дорогая. Подробности обговорим позже. Я набрал номер империала, и вскоре меня соединили с Саванту. — Это Джей Бенсон. Один вопрос, прежде чем я соглашусь. Настроен ли ваш сын содействовать мне? Содействовать? В голосе Саванто слышалось изумление. Ну, разумеется. Он понимает, в каком я положении. Он очень хочет научиться стрелять. Я о другом. Если я его возьму, одного хотения будет мало. Ему придется работать, вкалывать изо всех сил. Когда он должен продемонстрировать свое мастерство? 27 сентября. 9 полных дней, прикинул я, начиная с завтрашнего. Хорошо. С 6 утра завтрашнего дня и до вечера 26-го он мой душой и телом. Он будет жить у меня. Будет только стрелять, есть, спать и стрелять. Он ни на секунду не покинет школу. Будет делать все, что я ему прикажу, не оспаривая мои слова, каким бы ни был приказ. У нас есть свободная комната, там мы его и поселим. До вечера 26 сентября он принадлежит мне. Я повторяю, принадлежит мне. Если он не согласен на такие условия, ничего не получится. В затянувшейся паузе в трубке слышалось лишь дыхание Саванто. «Чувствуется, что вы хотите заполучить мои денежки, мистер Бенсон». «Хочу, но я собираюсь их отработать». «Думаю, вам это удастся. Хорошо. Мой сын приедет к вам завтра в 6 утра». «Как насчет моих условий? Они справедливые. Я ему все объясню. Он знает, сколь велики ставки. Мне нужно полное взаимопонимание, мистер Саванто, начиная с завтрашнего утра. Я ему скажу». Этого недостаточно. Я требую ваших гарантий, иначе нечего и браться. Вновь он ответил не сразу. Я гарантирую вам его содействие. Я шумно выдохнул воздух. Отлично. Мне понадобятся деньги, надо купить патроны, ружье. Он не может стрелять из моего. У него слишком длинные руки. Об этом не беспокойтесь. Ружье я ему купил. Уэстон и Лис. По индивидуальному заказу. Он привезет ружье с собой. Уэстон и Лис — лучшие оружейники Нью-Йорка. Ружье, изготовленное у них по индивидуальному заказу, стоило порядка $5000. Тут Саванто был прав. О ружье для его сына я мог не беспокоиться. «Хорошо, но я прошу задаток в $500». «Правда, мистер Бенсон? А почему?» Я закрываю школу, отказываю всем клиентам. Мне надо оплачивать кое-какие счета, покупать продукты. Я не хочу думать о чем-то еще, кроме как об обучении вашего сына. Разумно. Хорошо, мистер Бенсон. Вы получите $500, если считаете, что это необходимо. Считаю. И вы полагаете, что мой сын станет у вас снайпером? Вы же сказали... Что сейчас век чудес. Я обдумал ваши слова и теперь верю в чудеса. Понятно. Снова долгая пауза. Я хотел бы еще раз переговорить с вами, мистер Бенсон. У вас есть машина? Конечно. Не могли бы вы приехать ко мне в отель сегодня вечером в 10 часов? Он откашлялся и продолжил. Мы окончательно затвердим наше соглашение. Деньги я приготовлю. Я приеду. Благодарю вас, мистер Бенсон. И он положил трубку. Люси на кухне резала сэндвичи. При тогдашнем состоянии наших финансов мы решили, что сэндвичи — самая дешевая еда. Днем раньше я подстрелил 4 голубей, и Люси сварила их. Мясо по качеству ничуть не уступало куриному. Я прислонился к дверному косяку. Сын мистера Саванто поживет у нас, дорогая, 9 дней. Мне придется заниматься с ним 18 часов в сутки. Поселим его в спальне для гостей, хорошо? Она подняла голову, синие глаза чуть затуманились. Тревога никому не прибавляет красоты. Впервые после нашей первой встречи я заметил, что лицо у нее простовато. «Он обязательно должен жить у нас, Джей». Нам так хорошо вдвоем. Это наш дом. Я вспомнил разговор с отцом. Он вообще любил поболтать и очень гордился тем, что семейная жизнь удалась у него как нельзя лучше. «Женщины хитрые», — говаривал он. «Когда я был еще слишком молод, чтобы обращать на это внимание. Мои родители, бывало, ссорились, и мне представлялось, что верх всегда брала мать». Он выговаривался, когда мы оставались вдвоем. Возможно, пытался оправдать свое поражение. Один из таких монологов мне и запомнился. «Женщины хитры», — начал он тогда. «Их надо гладить пошерстки, если хочешь с ними поладить. И придет время, когда тебе захочется поладить с одной выбранной тобой женщиной. Поэтому запомни, что я тебе говорю. Если ты правильно выберешь женщину, она станет стержнем твоей жизни. Все остальное будет как бы вращаться вокруг нее. У женщины могут возникать идеи, отличные от твоих, и к ним нужно прислушиваться. Но вот возникает ситуация, когда ты знаешь, что прав, когда ты должен сделать то или другое, а она не согласна с тобой, и приходится выбирать одно из двух. Или ты тратишь немало времени, чтобы убедить ее в своей правоте, или переступаешь через нее. Каждый путь ведет к одной цели. Но в первом случае она видит, что ты уважаешь ее мнение, хотя оно и оказалось ошибочным. Во втором ты показываешь, кто хозяин в семье. Впрочем, женщина хочет видеть в своем мужчине хозяина. Времени на убеждение у меня не было, поэтому я переступил через Люси. «Да, он должен переехать к нам. Мы можем заработать 50 000 долларов. Если он не будет жить здесь, мы их не получим. Через 9 дней мы разбогатеем и забудем его. А завтра он приедет сюда». Люси хотела что-то возразить, но передумала и кивнула. «Хорошо, Джей». Она положила сэндвичи на тарелку. «Давай поужинаем, я голодна».